История 44. Подарки не отдарки. Короткая, но важная история. Я сидел и пил кофе в одном из любимых кафе города, как вдруг звонит подруга и в слезах говорит: «Арт, что делать? Я встречалась с мужчиной год, а теперь мы расстались, и он требует вернуть все те подарки, которые он мне подарил. А я могла бы хоть как-то понять его поведение, если бы он дарил мне бриллианты или там машину купил. Но он подарил мне несколько платьев, туфли и телефон на день рождения. И теперь просит обратно вернуть ему деньги». Я был шокирован и возмущен тем, что услышал. Ведь подарки не отдарки. Настоящий джентльмен никогда не будет вести себя таким неподобающим образом. Это подло. Он даже сумму назвал моей подруге. 139 тысяч рублей. Интересно, он что, считал, сколько потратил? Записывал? А почему не 140 тысяч? А ведь мужчина. Год в отношениях было все нормально. А как расстались, сразу вся его низменная натура наружу и вылезла. Я совершенно точно убежден, что человек не должен себя так вести ни при каких обстоятельствах. Если вы что-то дарите, это не забирается никогда. Даже если человек вас предал. Как говорил мне старший дипломат: «Арт, учись разбираться в людях, а не обижаться, что человек оказался редиской». Есть над чем задуматься.